Май 1954 года. Город Зима. «Мама Намина, я закончил год на отлично, у меня в дневнике все пятерки», — объявил Андрей, забегая в дом. Он упорно звал ее мамой. Ни свою маму, ни своего отца ее внук в глаза не видел. Она сначала пыталась его поправлять, но потом перестала. Нет, он, конечно же, знал, что на самом деле она его бабушка, что папа и мама героически погибли на Отечественной войне, их портреты сейчас висят в комнате над кроватью. Но каждому ребенку хочется произносить это теплое слово «мама». Вот и Андрею очень хотелось, и Намина решила не мешать. «Ты у меня очень умный», — сказала она ласково. «Я тобой горжусь, весь в деда». Она первый раз тогда произнесла эти слова. Ей стало легче. Словно она, пусть на миг, но его воскресила. Молодого и красивого, благородного и нежного, такого родного. Его образ уже таял, и она чувствовала необходимость вспоминать о нем. В мелких подробностях кому-то описывать его внешность, его характер, чтоб самой не забыть окончательно. «В деда?» — поразился Андрей, потому что Намина никогда не говорила о нем, даже когда он спрашивал, отшучивалась или просто уходила от ответа. «Я тебе сейчас расскажу одну историю». Она отложила кухонное полотенце, выключила кипящий суп и села за стол в их небольшой кухонке. «Твой отец родился от большой любви. Мы с твоим дедом были очень молоды. Я — одинокая девушка, потерявшая на тот момент старшего брата, который воспитывал меня как дочь, и он — дворянин, белогвардейский офицер, служивший у Колчака». «Мой дед был белогвардейским офицером?» — шепотом спросила ошарашенный Андрюша и даже оглянулся, не слышит ли кто их, что само по себе было глупо, потому что жили они вдвоем. Он был пионером и знал, что белые плохие, и быть внуком белого офицера, да еще и дворянина — это зазорно. Он очень гордился тем, что бабушкин брат был красным партизаном и погиб в гражданскую войну, а тут... «Ты не должен об этом никому говорить», — сказала Намина, испугавшись того, что сейчас наделала. «Это будет наша с тобой тайна, хорошо?» Андрей утвердительно кивнул. «Но знай одно, он был лучшим человеком на свете. Красивым, белокурым, с голубыми глазами, потомственным дворянином, преданным России. Когда-нибудь придет время, и ты сможешь гордиться тем, что в тебе течет его кровь, поверь мне». Тогда разговор закончился на этой немного пафосной ноте и молчании 12-летнего пацана. Позже, когда он немного отошел, и ему показалось, что семейная тайна — это страшно, но интересно, и Андрей стал выспрашивать у Намины детали их знакомства, она рассказала ему и о поезде, и о ее нападении на будущего возлюбленного, о разговоре с Колчаком и как он их отправил в усадьбу иркутского губернатора, где хозяйничал старый мичман, о том, как он учил ее танцевать, насвистывая венский вальс. Не сказала она маленькому мальчику только о том, что за задание им дал Колчак. Как тащила она этот тяжелейший мешок по сугробам на заимку к своей бабке-шаманке, как пряталась там от красных, которые через пытки узнали, что мешок с драгоценными камнями из золотого запаса России у нее, как рожала она там же, и как старая шаманка запечатывала каждый камень в глину разного цвета, в зависимости от начинки, и делала из нее охранную мандалу, которая будет оберегать Намину и ее потомков от злых духов, что никогда не перестанут искать эти сокровища. Но и сказанного было достаточно, чтобы запустить тот маховик зла, о котором предупреждала ее Хокшенежи. Именно тогда, солнечным майским днем, Намина, нарушив все клятвы данной бабушке-шаманке, открыла дверь в свою семью для злого духа Барга, от которого та когда-то так неистово ее защищала.